Индрадюмна с вами. Враджа Лила. Документальная повесть. Посвящается Гандхарвике Гиридхаре Даси за твое самоотверженное служение своей горячо любимой духовной сестре Враджа Лиле Даси. Мой дорогой Господь, те, кто постоянно ждут твоей беспричинной милости и, продолжая страдать от последствий своих прошлых грехов, в глубине сердца предлагают тебе почтительные поклоны, несомненно, достойны освобождения. Оно становится их законным правом. Из дневника Враджа Лилы. August 6, 1993 года, Новороссийск, Россия. Сегодня был насыщенный день. Много разных событий. Кажется, как будто весь день рассыпался на кусочки. Гандхарвика уехала в Санкт-Петербург встречать Шрилу Гурудева. А мне было очень тяжело рисовать этот фон для алтаря. Но я видела, что во всех ситуациях Господь из сердца направлял меня. И каждое событие приносило мне новое понимание. Я хотела бы при необходимости вспоминать этот день. Я должна стараться выполнить наставление гуру. О, Шрила Гурудев, сегодня вы видите, что хотя я так много обещаю служить вам, хотя я говорю о своем сокровенном желании служить вам, тем не менее все это пока что детская игра. Сегодня я чувствую, что в каком-то смысле я потерпела поражение. Каждое событие порождало во мне новый вихрь. Я не могла сосредоточиться на молитвах и едва ли пыталась читать книги Шрилы Прабхупады. Позор мне. Пожалуйста, простите меня. Я боюсь, что мое ложное эго растет. Я думала, что уже чего-то достигла, но сегодня я вижу, что это не так. Помогите мне видеть вещи такими, как они есть. Сейчас я читаю 9 главу Бхагавад-гиты. Самое сокровенное знание – это совершенство. Я хочу обрести это знание и жить в соответствии с ним. Но я вижу свою полную несостоятельность. Дорогой Шрила Гурудев, дорогой Господь Кришна, хотя я все еще остаюсь игрушкой в руках Майи, пожалуйста, не дайте мне отвернуться от вас. Позвольте мне снова и снова взывать к вам. December 1, 1993 года, Новороссийск, Россия. Мой дорогой Господь Кришна, пожалуйста, спаси меня от самой себя. По Твоей милости я вижу, как часто я оскорбляю Святое Имя. Я думаю, что придет время, когда меня попросят расплатиться за эти оскорбления. Кроме того, я осознаю, как плохо я выполняю наставления гуру. На самом деле, для того, чтобы заниматься практикой преданного служения, нужно погрузиться в мысли о Господе. Для этого мне нужно отказаться от всех корыстных устремлений, иначе я буду просто актером на сцене. Какой от этого толк? Я просто никчемный исполнитель роли. Я стараюсь развить решительность в выполнении наставлений моего гуру Махараджа. Я стараюсь анализировать свое поведение, отношение к служению. По милости Господа Кришны, мне открылись мои недостатки, но я не потеряла надежду. Я молюсь о возможности стать лучше. И сейчас я вижу, что Господь дает мне такую возможность. Я стараюсь лучше служить духовному учителю. Я хочу этого. Когда Гандхарвики нет рядом, мне очень тяжело. Каждый раз, когда она куда-нибудь уезжает, я ощущаю, что падаю с высокого уровня до уровня жестокой реальности. Каждый раз мне кажется, что я не выберусь. Каждый раз я осознаю свою полную беспомощность в преданном служении. Она приедет завтра. Она расскажет мне о своей встрече со Шрилой Гурудевом в Санкт-Петербурге. Двенадцатое сентября 1993 года, Новороссийск, Россия. Ситуация немного изменилась. Гандхарвика до завтра не приедет. Я скучаю за ней. Но скоро сюда приедет Шрила Гурудев. Он обещал приехать 19 сентября. Как обычно, прямо перед приездом Шрилы Гурудева Кришна указывает на мои недостатки. Я вижу, как плохо я служила Шриле Гурудеву в этот раз в его отсутствие. Он должно быть недоволен мной. Я хочу сейчас написать ему письмо. Письмо Шриле Гурудеву. Оно не было отправлено. Мой дорогой духовный учитель, я склоняюсь к вашим лотосным стопам. Вся слава Шриле Прабхупаде. Я обеспокоена тем, что все еще не стала хорошей ученицей и не смогла полностью предаться вам. Я очень грешна, а мое сердце полно грязи. Пожалуйста, простите меня. Вы так милостивы, что хотя я познакомилась с преданными совсем недавно, вы приняли меня в свои ученицы. Этим вы заставили меня пообещать постоянно служить вам. Вскоре, всего через несколько месяцев, вы дали мне вторую инициацию, хотя у меня совершенно нет брахманических качеств. После этого я увидела, что меня окружают преданные, желающие подражать мне как старшей преданной. По своей доброте вы дали мне столько милости, но мои анартхи незаметно росли. Даже несмотря на повторение святого имени. Какой позор! Должна сказать вам, что здесь, в Новороссийске, я недавно лечилась у одной пожилой христианки, которая интересуется оккультизмом. Она много рассказывала обо мне, о том, как я была проклята и так далее. Пожалуйста, простите меня. Когда я общаюсь с такими людьми, я попадаю под их влияние. И мои дурные качества выходят на поверхность. Я очень неустойчива и легко становлюсь жертвой материалистов. Я боюсь их. Я стараюсь вложить свою веру в очищающую силу святого имени. Я так неустойчива. Я обманщица. Я постоянно совершаю намо-апарадхи. Я должна просить у вас прощения. Я знаю, что, оскорбив кого-то, нужно обратиться к этой личности и просить прощения. Но как я могу обратиться к святому имени, если я не могу оценить доброты святого имени? Потому я обращаюсь к вам. Пожалуйста, простите меня. Я перед вами в вечном долгу. Я хочу стать вашей слугой. Но сейчас я тону в иллюзии. Я тайно храню желание оставаться игрушкой в руках Майи. Но не покидайте меня, пожалуйста. Я понимаю, что недостойно приблизиться к святой Вриндаванадхаме. Но мне все же хочется получить ваше разрешение отправиться туда. Не лишайте меня этой милости только из-за того, что я недостойна. Ваша слуга Раджалила Даси. 25 сентября 1993 года. Ростов-на-Дону, Россия. Я в Ростове. Сюда приехал Шрила Гурудев, и мы служим ему, слушая его лекции. Общение с Гурудевом для меня очень ценно, ведь, может быть, я вижу его в последний раз в этой жизни. Поэтому я так отчаянно хочу вдохновиться его преданным служением и крепко привязаться к нему. Я постоянно молюсь, чтобы однажды его лотосные стопы навсегда проявились в моем сердце. Я не хочу казаться разочарованной после его отъезда. Я должна стать решительной в служении Шриле Гурудеву. Я всегда хочу в поклоне оставаться у его лотосных стоп, даже когда он уезжает. Пусть в моем сердце появится хоть искра привязанности. Гурудев, позвольте мне сохранить способность взывать к вам. Тогда, находясь у ваших лотосных стоп, я всегда буду в безопасности. Вчера я получила удивительную милость. Я была на даршане Шри Шри Нитай Нимай Сундара. Они так прекрасны. Я молилась им, и мы сидели в комнате. Мадхави и я, и для их удовольствия спели несколько баджанов. Когда мы запели Джая Шри Кришна Чайтанья, они мне показались такими близкими. Я была ошеломлена неожиданным желанием снова и снова бесконечно воспевать их славу. Хотя я и не способна на это, все же мне хочется оставаться именно в таком умонастроении привязанности к Шриле Гурудеву. Тогда я никогда не заблужусь. Выдержки из писем, полученных Шрилой Индрадюмной с вами после ухода в Раджалилы. Калинди Даси. Я была свидетелем того, как в Раджалила покинула этот мир. И это событие так сильно повлияло на меня, что я почувствовала себя обязанной выразить вам свою признательность в этом коротком письме. Прежде я уже видела, как преданные во Вриндаване оставляли тела, но этот случай кажется мне особенным. Я была вдохновлена и взволнована, во мне смешались разные чувства. Мое сердце переполнено новым пониманием, и я молюсь, чтобы эти впечатления проникли глубже и сохранились до конца моей жизни в преданном служении. По милости Кришны и Враджалилы я смогла попробовать сладость сознания Кришны и ощутить силу святого имени. Мне удалось наблюдать и наслаждаться наполненными заботой и любовью взаимоотношениями преданных и больше почувствовать глубину и важность основанных на чистой любви взаимоотношений гуру и ученика. Я считаю, мне повезло, что я немного служила ей. Раньше между нами не было близкой дружбы, но примерно за 2 недели до ее смерти я стала регулярно навещать ее. В то время я заметила, что день ото дня моя привязанность к ней становится все сильнее, и в конце концов я поняла, что она украла мое сердце. Своей искренностью и чистотой она располагала к себе и была очень привлекательной. Когда она ушла, я помогла омыть ее тело водой из Радха-кунды и одеть новые одежды. Она была необычайно красива, и в те моменты меня снова поразила ее чистота. Ее изящный лоб я украсила тилакой и листиками туласи с сандаловой пастой. Кто-то еще на ее лбу на санскрите написал святые имена. Я никогда не забуду те минуты. Так же, как и другие преданные, я бесконечно благодарна Кришне за дарованную нам милость. Некоторые позже рассказывали о том, как это благоприятное событие изменило их сердца. Когда я в первый раз пришла к Враджа-лиле в Лалита-ашрам, она задавала мне вопросы о молитвах, о чем нужно молиться и как научиться молиться с чувством. Но мне казалось, что ей были известны все ответы. Она была тверда в своем желании узнать, как возможно уловить присутствие Кришны в сердце и как его можно всегда созерцать в своем уме. Я посоветовал ей умолять его прийти и верить в то, что он откроет себя. А когда я спросила, чувствует ли она, насколько милостив Кришна, и как много он заботится о ней, Враджа-лила ответила «Да». Еще она хотела узнать, как преодолеть боль, чтобы сохранять молитвенное умонастроение. И тогда я рассказала ей историю матери Гаури, о том, как перед уходом около нее сидела мать Джагат-тарини вместе с Видьей и непрерывно повторяла. Прабхупада говорил, что если ты будешь повторять Харе Кришна, то не почувствуешь никакой боли. По словам Джагат-тарини, Гаури смогла преодолеть боль. Казалось, Враджа-лила вдохновилась и была благодарна мне. Но я чувствовала себя недостойной давать ей наставления. На следующий день я принесла ей фотографии Радхи и Кришны, которые мы в последние минуты держали перед ее лицом. Когда я показала их, мать Вриндавана Виласини сказала: «Смотри, они пришли к тебе». И вправду казалось, что это так. Враджа улыбалась, пока мы вешали фотографии на стену напротив ее кровати. За 2 дня до смерти я попросила ее передать от меня Кришне молитву, когда она встретит его. Она подумала и смиренно сказала: «Я постараюсь передать твою молитву Шриле Прабхупаде. Я надеюсь увидеть Шрилу Прабхупаду». Она сказала это с такой убежденностью, что меня переполнила радость при мысли о том, что Шрила Прабхупада сможет услышать мою молитву, мою личную просьбу. Гандхарвика Гиридхари позже объяснила, что Враджа-лила не считала себя достойной встретиться с Кришной, но она верила, что отправится к Шриле Прабхупаде. «Благодарю вас, Махарадж, и ваших учеников, которые прекрасно позаботились о Враджа-лиле и замечательно исполнили свои роли, помогая такой необычной душе в этой трансцендентной лиле. Моя вера стала значительно глубже». Джанти Мала Даси. Служить Враджа-лиле было для меня большой честью. С самого начала она пробудила во мне материнские чувства и отвечала на них так, что заставила меня считать мое умонастроение вполне подходящим для наших взаимоотношений. И так продолжалось до конца. Но оставив свое тело, она открыла истинную природу наших взаимоотношений. На самом деле, она оказывала мне покровительство. Каким-то образом она позволила мне служить ей, а я выполняла это служение, думая, что помогаю ей. Чем больше ухудшалось ее состояние, тем больше она нуждалась в помощи, тем больше времени я уделяла ей. Однако после ее ухода я поняла, что она непостижимым образом помогала мне. И я до сих пор пытаюсь уяснить этот урок. Когда мы приходили проповедовать ей, или поговорить, или попеть, зачастую она очень вдохновлялась этой возможностью и разговаривала с нами до тех пор, пока у нее не кончались силы. Потом она спокойно лежала и слушала, часто прерывая и задавая вопросы, которые говорили о том, насколько она была внимательна. Когда у нее ослаб слух, она постоянно сокрушалась. «Наверное, я проклята. Я больше не могу слышать о Кришне». «Брат Джалила, я благодарю тебя за то, что ты позволила мне служить тебе. Наши сердца завоеваны твоей мягкостью и смирением. Ты многому научила нас. Ты совершенным образом использовала свою ясную память, заучивая наизусть молитвы ачарьев Гаудия Вайшнавов и повторяя их с искренним чувством. Как настоящая Вайшнави, ты глубоко уважала каждого и никогда не теряла ни одного мгновения на пустые разговоры. Ты никогда не боялась смерти. Тебя просто мучила боль, и от этого наши сердца наполнялись страданиями. Какое облегчение я почувствовала, когда прекратились твои мучения. Спасибо тебе, Гандхарвика Гиридхари, за то, что ты позволила мне оказать свою незначительную помощь. Я никогда не видела, чтобы кто-то служил вайшнавам так же, как ты служила своей любимой духовной сестре. Я никогда не думала, что две преданных так сильно могут быть привязаны друг к другу. Я много раз слышала, что на бескорыстную любовь больше всего похожа любовь матери к сыну. Но мне кажется, что твоя любовь к Врадже Лиле выше материнской любви. В служении ей ты поднялась над всеми потребностями тела. Изо дня в день, во время отдыха, ты просыпалась через каждые полчаса. Тебя никогда не раздражал непрерывный поток ее просьб. И ты никогда не успевала поесть, ни разу не оторвавшись от служения. Ты делала массаж, омахивала, кормила ее, переводила, все устраивала, проповедовала каждую минуту и днем, и ночью. Ты выполняла все, что было необходимо. Своим бескорыстным, самоотверженным и безоговорочным служением ты проложила путь к сердцу своего духовного учителя. Ты настолько самоотвержена в своем служении, что, стараясь изо всех сил удовлетворить своего гуру и духовную сестру, ты даже продала свою квартиру. Я прошу у тебя хотя бы каплю твоей преданности гуру и вайшнавам. Спасибо вам, Индрадьюмна Махарадж, за то, что вы с таким совершенством исполнили свою значительную роль. Вы беспокоились, что с вашим отъездом из Польши сотни обусловленных душ не смогут узнать о сознании Кришны. Но, приехав во Вриндаван, вы на более глубоком уровне проповедовали сотням вайшнавов, хотя и не подозревали, что так могло произойти. Благодаря тому, что у вас доброе сердце, вы стали ценным инструментом в руках Кришны. А сейчас давайте в последний раз обратимся к дневнику Враджа-лилы. Сентября 1993 года. Новороссийск, Россия. Я снова в Новороссийске. Шрила Гурудев уехал в Польшу. Но в этот раз я не буду чувствовать такого опустошения и тоски, как это было в случае после его отъезда. Он дал мне столько милости. Вчера он разрешил поехать нам во Вриндаван. Когда он разрешил нам ехать во Вриндаван, я задала один вопрос, и его ответ поразил меня. Я сказала, что мне нелегко отправляться во Вриндаван с целью покинуть тело. Мне казалось, что никто не должен ехать во Вриндаван с материальными целями. Но Шрила Гурудев ответил, что Кришна приносит в материальный мир святую Дхамму для нашего очищения. А когда мы очищаемся, мы можем выполнять служение. Также он сказал, что Вриндаван – это самое совершенное место для того, чтобы покинуть тело. Он сказал мне поехать туда и подготовиться к смерти, обретя полное сознание Кришны. А ответ на другой вопрос поразил меня еще больше. Я сказала, в 17-й мантре Шри Шупанишад преданный возносит молитвы. Пусть это бренное тело сгорит дотла, пусть дыхание жизни сольется с воздухом. Значит ли это, что преданный желает покинуть свое тело? Шрила Гурудев ответил, во многих ситуациях это тело является препятствием для нашего служения. Преданный стремится к непрерывному служению Господу, но тело постоянно становится больным и старым. Поэтому в конце жизни преданный с радостью отбрасывает свое материальное тело, чтобы служить Господу в духовном мире. Позже я долго думала об этом. Мое желание уйти из этого призрачного мира и достичь чистого служения лотосным стопам Господа Кришны день ото дня становится все сильнее. Недавно ночью мне приснились божества Шри Шри Радха Говинда Мадхава. Я могла отчетливо видеть лотосные стопы Господа Говинды Мадхавы, сияющий, как золото. В тот момент я подумала, это и есть настоящее сокровище, которое может обрести только преданный. Материалистичные люди сходят с ума в поисках этого сокровища, но не знают ни как оно выглядит, ни где его нужно искать, как они несчастны. 14 ноября 1993 года. Шри Вриндавана Дхама, Индия. Мы приехали в святую Дхаму. О, Господь Кришна, кажется, как будто я вернулась домой после долгого отсутствия. Находясь здесь, постепенно начинаешь узнавать все вокруг. Мое сокровенное желание — развить привязанность к Кришне, которая, по милости Шрилы Гурудева, однажды может превратиться в любовь. Мой дорогой Господь Кришна, ты всегда находишься здесь, во Вриндаване. Это твой дом. Я не хочу появляться в твоем доме как гость. Пожалуйста, прими меня, как будто я уже принадлежу тебе. Позволь мне предаться тебе и обратиться к тебе с молитвой. Я совершенно не умею с любовью взывать к тебе. Пожалуйста, дай мне на это силы. Я так грязна. Будь милостив, мне так нужно твое общество. Я желаю прославлять тебя своими молитвами, оставаясь у лотосных стоп духовного учителя. 20 ноября 1993 года. Шри Вриндаван Дхама, Индия. Прошло много дней. Все так быстро меняется. Я ловлю капли нектара из бескрайнего океана милости. 16 ноября мы отмечали день ухода Шрилы Прабхупады. Я чувствовала присутствие Шрилы Прабхупады благодаря присутствию его учеников. Теперь я поняла, как Шрила Гурудев поместил наставление Шрилы Прабхупады в свое сердце и как он выполняет их. Шрила Прабхупада всегда лично помогает моему духовному учителю. На самом деле, Шрила Гурудев всегда вместе со Шрилой Прабхупадой. В 19:20, в тот момент, когда Шрила Прабхупада покинул эту планету, в Самадхи неожиданно появилось несколько саньяси, учеников Шрилы Прабхупады. Они обошли вокруг мурти Шрилы Прабхупады и отправились к его дому. Я тоже пошла туда. Дом был переполнен учениками Шрилы Прабхупады. Глядя на них, я ощущала присутствие их духовного учителя. Шел киртан. Как и 16 лет назад, я увидела, как плакала одна матаджи, которая присматривает за домом. Я увидела Говинду с вами. Он стоял у кровати Шрилы Прабхупады и, скрестив руки, держал данду Шрилы Прабхупады, прислонившись к ней головой. Он первым начал киртан. Потом кто-то другой продолжил. Шрила Прабхупада ушел. Но в то же самое время он всегда остается в сердцах своих учеников. Также я подумала, что если мы всегда остаемся у лотосных стоп его учеников, наших духовных учителей, и поддерживаем общение с преданными, то в этот день Шрила Прабхупада входит и в наши сердца. Мой дорогой духовный учитель, я склоняюсь к вашим лотосным стопам. Вся слава вам. Я теряю всякую опору, рушатся все мои материальные надежды. Но в духовной жизни я так и осталась ребенком. Мне хотелось бы, чтобы в моем сердце было хоть немного любви или духовной бхавы. Но у меня есть твердая, глубокая вера в вас. Эта вера делает меня счастливой. И я буду хранить ее как величайшее сокровище. Она дает мне веру в то, что я вернусь в духовный мир и обрету служение лотосным стопам Шри Шри Радхи Шьямасундары. Это вера, вера в реальность, существование которой я не сомневаюсь. и которая ждет меня по другую сторону двери. Я перед вами в большом долгу за то, что вы направляете меня в духовной жизни. Но без вас я очень тоскую. Ваша слуга Враджалила Даси. Вы прослушали 9-ю заключительную часть документальной повести Шрилы Индрадюмны с вами Враджалила. Уважаемые радиослушатели, тема жизни и смерти, особенно смерти преждевременной, подобной уходу из тела Враджалилы Даси, всегда волновала людей, заставляя их задуматься о вечных вопросах бытия. Если и вас тронула тема нашей передачи, напишите нам на радио Кришналока, и тогда в продолжении нашей передачи мы постараемся организовать для вас, живьем или в эфире, встречу с некоторыми из героев этой повести и исполнителей главных ролей. А сейчас мы с вами прощаемся. До свидания. До новых встреч. Автор радиоадаптации Мурари Кришнадас, звукорежиссер Сурабхи Девидаси. Хари Кришна.